Глава вторая. Убитого звали Матвей Осипенко. И вскоре на основании партбилета и документов, которые удалось найти Хворостину, перед Белкиным начал выстраиваться образ этого человека. Осипенко Матвей Григорьевич, 1894 года рождения. Уроженец села Ковяги Харьковской губернии. Русский, это говорил паспорт. А партбилет говорил о том, что Матвей Григорьевич вступил в партию в сентябре 1920 года. Документ был выдан ему Тамбовским губисполкомом. Годом рождения в партбилете был указан, кстати, 1893, а не 1894. Впрочем, такие накладки случались. Еще из странного обратило на себя внимание то, что пометка об уплате членских взносов за 1920 и первую половину 1921 года была как будто поставлена задним числом. Той же печатью, что и пометки за 1925 год. Наградной документ к ордену Красного Знамени рассказывал о том, что товарищ Осипенко проявил мужество и героизм при разгроме контрреволюционных банд в Тамбовской губернии. Написано было как-то очень уж общо, без деталей, без указаний обстоятельств, собственно, подвига. Сам орден был начищенным и будто бы совсем новехоньким, словно Осипенко его почти не носил. В общем-то, на полу у собственной кровати лежало тело большевика из сочувствующих, не старого борца, который видел еще царские каторги и застенки, а одного из революционных солдат или рабочих, подхваченных революцией и гражданской войной. Белкин неосознанно сравнил физиономию трупа с фотокарточкой в паспорте. Привычка сработала. Информации о том, чем товарищ Осипенко занимался в последние годы, Володя при беглом осмотре квартиры не нашел, а углубляться не спешил. Дмитрий спросил его об этом. Оказывается, Хворостину был дан прямой приказ не трогать рабочий стол убитого и провести лишь поверхностный осмотр. Белкин примерно понимал, что это значит. Что мертвец совсем непростой, а дело взято на контроль кем-то из весьма высокого начальства. Более высокого, чем начальство Мура. Очень оперативно. В 3 часа ночи поступает сообщение о стрельбе в квартире Осипенко, а уже через 2 неполных часа у большого начальства все схвачено. В голове у Дмитрия вдруг возник вопрос: интересно, а Виктор Павлович уже понимает, что нам придется работать с тем, что нам разрешат узнать? Фотограф собрал свой аппарат и удалился. Егорычев теперь возился в другой комнате. Володя Хворостин отправился помогать Стрельникову, и Белкин наконец-то остался один в комнате. Этим нужно было воспользоваться. Пуля нашлась довольно быстро. Пробив тело Осипенко, она пошла дальше, врезалась в стену, но не застряла, а срикошетила, оставив на стене очень малозаметную щербину. После этого она оказалась на полу и упрыгала под кровать. Белкин без труда дотянулся до смятого свинцового комочка с обрывками латунной оболочки. Дмитрий еще раз прикинул расстояние от кресла, из которого стреляли, до трупа, а потом от трупа до стены. Также он прикинул угол, под которым пуля должна была войти в стену. Именно войти, а не отскочить, оставив лишь маленькую вмятину. Дмитрий сел в кресло, чтобы немного поразмыслить об этом. Разумеется, пуля потеряла часть силы, пройдя через человеческую ткань, но она прошла гладко и ровно, не разорвалась, не запнулась о кость, не завертелась. Аккуратное входное и аккуратное выходное отверстие тоже свидетельствовали, что ничто в теле Матвея Осипенко не помешало смертельному полету маленькой железной пчелы. Осипенко жил в большой и богатой квартире. Спальня в этой квартире тоже была просторной, но только не по меркам баллистического снаряда, подобного пуле. И все же, покинув тело Матвея Григорьевича, пуля не понеслась, а поползла дальше и добралась до стены едва ли не на излете. Дмитрий поднял комочек на уровень глаз. Это не был какой-то сверхмалый калибр. Да, пуля была небольшой, но все же вполне обычного для пистолета размера. Спустя минуту Белкин завернул находку в платок и убрал в нагрудный карман. Были в ведомстве люди, для которых ответ на вопрос, почему пуля ведет себя так, а не иначе, был профессией. Им и предстояло разгадывать загадку этого выстрела. А Дмитрию предстояло обползать на коленях всю комнату и заглянуть под всю мебель в поисках гильзы. Однако стоило Белкину расстроиться из-за нерадужных перспектив, как гильза нашлась. Она спряталась за ножкой кресла. Дмитрий аккуратно подцепил гильзу карандашом и вытащил на свет. А после этого позволил себе улыбку. С гильзой тоже было что-то странное. Впрочем, не настолько странное, как с пулей. Просто Белкин никогда прежде не видел таких гильз. Необычная пуля и необычная гильза, значит, необычный пистолет. Дмитрий вновь устроился в кресле и обвел комнату взглядом. Навалились вдруг усталость и недосып, а в уме зашевелилась мысль. Скорее всего, работал все же профессионал. Необычное оружие, которое всплыло лишь для этого выстрела, а теперь тяжело и неумолимо опускается на дно Москвы-реки. Четкое проникновение, четкий выстрел. А то, что в кресло садился, да мало ли по каким делам, может, ноги болят. А может, и действительно хотел сказать что-то этому Осипенко. Даже у профессионалов бывают личные счеты. Пока что все это напоминало глухарь. Через несколько минут в комнату вошел криминалист Петровский. Грузный и невысокий, поразительно неловкий до той поры, пока не начиналась работа. Однако стоило Нестору Адриановичу оказаться в поле своей профессиональной деятельности, как он уподоблялся ловкостью и аккуратностью коту. Белкину нравился и сам криминалист, и его работа. Он чувствовал в Петровском что-то вроде родственной души. Нестор Адрианович, разумеется, тоже был невыспавшимся, что, наложившись на его природную ворчливость, породило неиссякаемый источник желчи. Он даже вошел в комнату на середине очередной ворчливой фразы. «Шумят, носы в коридор кажут». «Нет бы, как покойничек, спокойно, смиренно, без единого звука. Доброе утро, Митя». «Доброе утро, Нестор Адрианович». «Хотя какое же доброе». «Нет бы дать честному советскому криминалисту сон про пятно от томатного сока досмотреть». «Что тут у нас, Митя?» «Пулевое. Единственный выстрел в сердце». «Прошла». Дмитрий понял, что Петровский говорит о пуле, и полез в карман за платком. «Да, прошла. И гильзу я нашел». Белкин развернул платок, и криминалист тут же подхватил гильзу невесть откуда, скользнувшим ему в руку пинцетом. Петровский буквально вцепился в гильзу внимательным взглядом. Примерно через минуту он проговорил, не отрывая взгляд от металлического цилиндрика, «Трогали пальцами?» «Обижаете, Нестор Андреянович?» «Вы правы, обижаю. Простите, Митя. Егорычев здесь все уже обсмотрел?» «Да, кроме гильзы». «Хорошо, конечно, что пальцами все подряд не лапаете, но на гильзе отпечатков нет, так что Егорычеву тут поживиться будет нечем». «Можете сказать, что за патрон?» Петровский еще раз внимательно оглядел гильзу, на которой не было ни клейма, ни маркировки, а затем задумчиво протянул. «Могу, конечно, но потом». «Так, а пуля?» «Странная пуля, Нестор Адрианович. По всему должна была в стене застрять, а отскочила». «Странных пуль не бывает, Митя, только странное оружие». Теперь в пинцете была зажата смятая пуля, которую Петровский подверг не менее тщательному осмотру, чем гильзу. Белкин между тем ответил, «Я тоже так подумал. Причем оружие редкое, я такого никогда не видел». «У вас слишком мало седых волос, чтобы говорить такие вещи, Митя. А вот у меня мерзкое чувство, что я такую гильзу уже видел, но вспомнить не могу. Возможно, просто кажется». Следующие две минуты прошли в молчании. Петровский продолжал разглядывать ту пулю, ту гильзу, а Белкин старался ему не мешать. Наконец Нестор Адрианович шумно выдохнул и оставил улики в покое. Он достал небольшую коробочку со множеством отделов и переложил скромные находки Дмитрия с платка в эту коробочку. После этого обвел взглядом комнату, в которой ему предстояло провести немало времени. Неожиданно Нестор Адрианович усмехнулся и произнес, «Вот никак не могу понять, как и каким местом нужно служить советской власти, чтобы закончить жизнь в таких хоромах».